«Сензи-кун, чтобы достать тот документ, ты не могла бы забраться повыше? Ряд Р вон там!» Голос Саямы разливался по обширному месту, разделенному книжными полками. Он присел перед одной из них, и Сензи слушала его в тени, образованной лампой дневного света. «Ряд С ты хотел сказать?» «Нет, ряд Р. Р подразумевает распутного старика, Сензи-кун». «Саяма-кун, ты порой используешь на удивление устаревшие слова, не замечал?» Синзи подняла взгляд на книжный шкаф «Р». Документ находился посреди полки на двухметровой высоте. Она растерялась, но зеленое создание, которое они выпустили из сумки, подошло и встало как раз перед этим документом. Похоже, оно просило на себя встать. Девушка засомневалась, но так и сделала, сняв перед этим туфли. Протягивая руку к документу, она глянула по обе стороны от себя. Книжные полки будто тянулись до бесконечности. Она не могла оценить пределы пространства, но оно казалось на удивление громадным. Оно было около 200 метров вдоль и, наверное, около 50 вширь. Они находились в справочном помещении под главной комнатой западной штаб-квартиры японского УКАТ. Все документы времен УКАТ и корпорации Изума хранились здесь. «Если объединить первое и второе справочное помещение японского УКАТ, они дотянут по размерам до этого?» Размышляя об этом, она увидела движение нескольких человек. Мияка стояла рядом со входом в качестве их надзирателя. Мойра первая шагала между книжных полок и собирала бумаги, Мойра третья копировала документы, переданные ей старшей сестрой, Мойра вторая готовила чай недалеко от Мияка, и рядом с ними стояла Гиес. «Теперь они на нашей стороне». Подхватывая документ, Синзи подумала, что это странно. Движение всколыхнуло ее волосы. Перед приходом сюда она переоделась в одежду Сетсу, но оставила прическу Садамы, и это отличие оставляло колючее чувство. «Саяма-кун, ты имел в виду этот?» Она повернулась к Саяме, который присел от нее справа, и взирал на нее вверх с прищуренными глазами, словно присматриваясь. «Да с такой высоты, Синдзи-кун, я действительно могу увидеть нижнее белье сквозь зазоры твоих кюлот!» Она спрыгнула вниз и двинула ему коленом. Дурак завалился на пол, но едва лишь сел обратно, напустил обаятельную физиономию. «За что ты так, Синдзи-кун? Я просто шокирован!» «Меня не волнует, шокирован ты или нет. И как ты можешь говорить такие вещи, когда остальные заняты вакутами сражением с американским УКАТ?» «Я всего лишь спросил, можешь ли ты забраться повыше, чтобы дотянуться до документа. Я вовсе не говорил, что ты должна это делать». «Мне нужно сохранять дистанцию», — сказала она себе. Синзи присела к растительному существу, испускающему воздух, погладила его по голове, и оно потерлось мордочкой о ее ногу. Это произвело немало воздуха, а значит, она явно весьма устала. Затем кто-то появился из-за книжного шкафа. Это была Мойра первая. «Господин Саяма, госпожа Синзи, от японского УКАТ прибыл факс. Это газетная статья, связанная с прошлым Хио Сандерсон. Помимо того, у меня есть копии собранных мною документов». Несмотря на свои слова, Мойра первая нахмурилась. Гадая почему, Синзи проследила за ее взглядом. Мойра первая смотрела на растительное существо, которое терлось о голову Синзи. Девушка потупила взгляд. «Мойра первая Сан, вам не нравится этот народ?» «Нет, дело не в этом. Но четвертый гир может мгновенно добиться того, чего мы достигаем путем предоставления нашим господам разнообразных услуг. Они достойный противник, который убирает большую часть того, что делает нашу работу приятной. Полагаю, у каждого свои заморочки». «Действительно», — сказал голос у нее за спиной. «Мойра первая кун, у меня есть идея на то время, когда мир придет к равенству. Мы можем создать массажный центр четвертого гира, обеспечивающий мгновенное облегчение от усталости, и сервисный центр третьего гира, делающий тоже за продолжительный период времени. В таком случае вы оба сможете соревноваться». «В этом нет нужды. В конце концов, мы без сомнения одержим верх. У третьего гира, несомненно, множество разных достоинств», — пробормотала Синзи, пока зеленое создание выпускало в согласии немало воздуха. Увидев это, Мойра первая приложила ладонь к щеке. «Ох, батюшки, прошу вас, не унывайте, госпожа Сензи. Если воспользуетесь одним из тайных инструментов третьего, может, это и будет чуточку аморально, но... Мне не нужны никакие инструменты». «Но звучит полезно», — заявил Саяма. Вставая, Сензи затянула галстук рядом с собой и остановила Мойру первую, которая выискивала что-то в своем переднике. «Гораздо важнее», — сказала она, вытянув руку, чтобы остановить куклу. «Нам можно взять копии, которые вы сделали?» «Да, несомненно. Вот они». Мойра первая передала Саяме статью о Хио, а Сензи различные скопированные документы. «Я пришла к заключению, что это документы о господине Сензи Канаме и его потомках». Взяв статью о Хио, Саяма повернулся к Сензи, которая стояла от него справа. Она уставилась на документы, связанные с Сензи Канаме и его ребенком. «Не ожидала найти досье на Сензи Канаме?» «Ну, да, немного». Сензи убрала левую руку от документов и протянула их ему. Он их взял и обнаружил, что после окончания местной начальной школы мужчина начал работать на фабрике корпорации Зума в Юнага. В 14 лет он стал посещать лекции компании по особым навыкам. Вот как. В 16 он вступил в первую высшую школу Токио. Сензи-кун, здесь также говорится, что он был ассистентом профессора Танки. Где документы на профессора Киногасу? Мойра первая покачала головой. Я не смогла найти на него никакой информации. Но в качестве альтернативы я обнаружила вот это. Она вытащила из заднего кармана передника конверт. Саяма взял его правой рукой и увидел внутри стопку бумаг. Мойра первая ему кивнула. Это копия отчетов компании предвоенного и военного периода. Профессор Киногаса посылал отчеты по Токио после отправки на фабрику в Окутами, которая являлась новым филиалом компании. Они содержали фотографии фабрики, фотографии Токио после бомбардировки и фото его дома в горах Окутама. Когда отчеты перестали приходить? На этот вопрос Сензи напряглась, и улыбка Мойры первой улетучилась. В августе 1946 года. В сентябре пришло подтверждение его смерти. Это произошло в июле 1946. Занимаясь настройками на объекте корпорации Зума в регионе Кинки, он неожиданно умер от пневмонии, которая развилась от дождя и истощения. Вот как. Саяма кивнул и больше ничего не сказал. Они получили немного правдивой информации. Многое о профессоре Киногасе по-прежнему покрыто тайной, но у них были сведения о его доме и о его смерти, и обе эти вещи означали, что он действительно существовал. Саяма направил мысли к объекту корпорации Зума в регионе Кинки, месту его последнего посещения. Согласно теории взаимодействия мира и божественных штатов, эта локация соотносится с 10-м гиром. 25 августа того же года был запечатан Ямато. И вполне возможно, что концептуальная битва для изоляции концептуального ядра 10-го гира произошла как раз перед этим. Однако это всего лишь домыслы. Сейчас его мысли никуда не приведут, поэтому Саяма остановился. Возвращаясь от раздумий, он обнаружил, что Синдзя смотрит на него с противоречивым выражением лица. «Саяма-кун, иногда твоя способность концентрироваться действительно поражает». «Серьезно?» «Да». Ты временно откладываешь что-то в сторону, но никогда об этом не забываешь. Я просто не способен забывать, Сензи-кун. Это вовсе не достоинство или что-либо подобное. Скорее, это сродни сталкеру, который сопротивляется преследовать цель. Хотя для сталкера преследование цели как раз-таки и будет достоинством. Произнеся это, Саяма предположил, почему Сензи об этом заговорила. Сензи-кун. Ты хотела сказать, что жаждешь моего целомудренного преследования? Это вовсе не целомудрие. Это обуза. Гляди, Мияко-сан не может поверить твоим словам. Саяма глянул мимо Мойры первой и увидел, что Мияко смотрит в потолок. Ее рот широко раскрылся, и она их окликнула. Делай, что хочешь. Видишь, Сензи-кун, у меня есть разрешение. Глянь-ка лучше на эти документы. Эти вот здесь, видишь? Саяма неохотно опустил взгляд на бумаги, которые Сиэнзи ткнула в его сторону. Они напоминали резюме. После записи об опыте работы во время посещения первой высшей школы, там говорилось, что Синдзи Канаме приняли по рекомендации в военно-морское финансовое училище. Но вскоре он получил приказ присоединиться к токийской фабрике корпорации Зума. После получения военной квалификации он, должно быть, перешел в Департамент национальной безопасности. В 1937-м, в 19 лет, его отправили на токийскую фабрику корпорации Зума. В 1938-м он женился, и в 1940-м у него родился сын по имени Йоси. И он умер в бомбардировке Хатиодзи в 1945-м, когда ему было 27 лет. Саяма на несколько секунд замолчал, но получил представление о бесспорном существовании этого прошлого. «Сензи-кун, я могу перейти к следующему документу?» «Да, конечно, но...» Она глянула на Мойру первую, которая просто стояла здесь, как и прежде. «Похоже, вам что-то не дает покоя, верно, Мойра первая сан? Что заставило вас так подумать?» Позади куклы донесся голос. Это была Мияка, поедающая шоколадную сигарету, которую она вытащила из кармана. «Автоматические куклы любят служить людям, так что обычно тебе бы хотелось, чтобы они быстрее просмотрели все документы и похвалили тебя за хорошо проделанную работу. Но вместо этого ты просто стоишь столбом, даже не предлагая им продолжать, так?» «Старшая сестренка не очень хорошо себя понимает. И при этом вечно ведет себя так, будто самая взрослая». Услышав голос от отдаленной книжной полки, Мойра первая обернулась с улыбкой на лице. «Прошу меня извинить, я должна предоставить некоторое взыскание. Только прошу, не надо ничего шокирующего». Как только Мойра первая кивнула и ушла, повисла тишина. Саяма вместе с Синдзи перелистнул следующий документ. Распечатка внизу являлась еще одной записью о сотруднике. Сиэнзи Йоси. Принят на работу в компанию в 1956-м и женился на Митсу, своей коллеге, в 1958-м. Но когда его глаза достигли следующей строчки истории сотрудника, он ненадолго остановился. Синдзи рядом с ним сделала то же самое, но именно поэтому Саяма снова зашевелился. Ему следовало это прочесть. Синдзи сперла дыхание, и чтобы вытолкнуть этот воздух наружу, Саяма прочел оставшуюся часть документа. В 1960-м у него родилась дочь по имени Юкио. В том же году он и его жена Митсу погибли в аварии во время поездки в Кинки. Он снова услышал ее резкий вздох. На то были две причины. Первая – ребенок Синдзи Канаме, Йоси, умер вместе со своей женой. И вторая – их ребенок, Синдзи Юкио, это... «Девочка. Выйдя замуж, она потеряет фамилию Синдзи», – пролепетала Синдзи. Она опустила голову и вздохнула. «Что означает...» Она сглотнула и продолжила. «Она не моя родня».